Переезд к Николаю занял у Ольги гораздо больше времени, чем она предполагала. Все свободные от работы в салоне дни были заняты перевозкой ее вещей. Она никогда даже не предполагала, что является владелицей целой кучи барахла, причем барахла нужного, просто необходимого для нормальной жизни. Уже, казалось бы, все перевезли, и вдруг возникала срочная необходимость в чем-то еще, причем в самый неожиданный момент. Однако львиная доля времени ушла все-таки на обустройство кошачьего быта. И не просто быта, а быта со всеми удобствами. Шурале с принцессой Мергит, то есть с Марусей, хоть и поддерживали вооруженный нейтралитет, но каждый норовил сходить в туалет к другому. Поэтому пришлось и Марусе покупать туалет в виде отдельного домика, так как Шурале, справляя свои дела в девичьем лотке Маруси, никак не желал умещать туда свою задницу, и Ольга с тетей Дусей едва успевали убирать с пола около Марусиного лотка продукты жизнедеятельности вредного кота. Тетя Дуся, однако, радовалась, что Шурале все же товарищ воспитанный и не валит из вредности, где ни попадя. Подумаешь, около лотка, это ж не под роялем, как у хозяйки одной из тети Дусиных коллег. Миски тоже обоим котам купили одинаковые, правда, поставили рядом, ведь каждый должен был обязательно попробовать, что там у соседа. Кроме того, Шурале все время норовил заснуть в персональной Марусиной уютной люле, а не на спинке дивана, как он привык это делать дома. Это казалось Ольге очень странным, ведь диван у Николая имелся не один, да и диваны были не чета Ольгиному старому, широкие, белые, полностью кожаные, с мягкими пуховыми подушками. Валяйся на здоровье, хоть на подушках, хоть на спинке, а нет. Так что Ольга купила Шурале в точности такую же люлю, как у Маруси. Однако Шурале притащил новую люлю к старой Марусиной и улегся сразу на обеих. Видимо, таким образом он выражал свой протест, ведь его лишили не только собственного, хоть и не такого шикарного дивана, но и собственного дома. За это он смотрел на Ольгу с холодным презрением и пару раз даже продемонстрировал готовность поточить когти о столь прекрасные кожаные диваны. Ольга наплевала на его презрение, обстригла ему когти, подвергнув этой неприятной процедуре заодно и Марусю, а потом обрызгала диваны замечательным иностранным средством, пресекающим все возможные кошачьи поползновения. Чего тут удивляться, что после этого коты уже оба стали демонстративно игнорировать Ольгу. Однако, к большому Ольгиному удивлению, первой не выдержала Маруся. Видимо, оценила и новый туалет, и своевременную его уборку, а главное, невиданные ею доселе вкусняшки из баночек, которые Ольга регулярно раскладывала утром по мисочкам. Ведь до этого бедная кошечка питалась исключительно сухим кормом. Благодарная Маруся терлась об Ольгины ноги, лизала ее в нос и тарахтела не хуже Шурале. Шурале, в свою очередь, хвостом ходил за Николаем, и при первом удобном случае, стоило Николаю сесть на диван, тут же оккупировал его широкую основательную грудь, чтобы заснуть на ней сладким сном. Первым делом после переезда Ольга буквально пинками загнала Николая к гастроэнтерологу в тот самый дорогущий евромедцентр, где лечилась Вероника. Ольга давно подметила, что люди, будь то мужчины или женщины, подразделяются на две категории. Одни свою болезнь изо всех сил стараются не замечать, в упор не видят, а если увидели, то считают, что само пройдет. Типа поболит, да и отвалится. Ну, или рассосется, в конце концов. Другие же при первых признаках недомогания сразу ложатся в постель и ждут неминучей погибели. Ко второй категории, безусловно, относилась Ольгина дама, а вот Николай был ближе к первой. Ему даже в голову не приходило, что при первых признаках недомогания надо сразу пойти к врачу, проесть курс лекарств и бегать дальше. Его вполне устраивали волшебные таблетки, которые ему дала Вероника, и узнавать причину расстройства собственного здоровья он категорически не желал. Пришлось применить силу. Ольга записала его к врачу и самолично отвезла в клинику. После обследования выяснилось, что тюрьма и правда довольно существенно повредила организм Николая, когда-то здоровый, спортивный и без вредных привычек. Существенно, но не смертельно. Ему прописали диету и таблетки, тетя Дуся теперь готовила еду строго в соответствии с рекомендациями врача, а Ольга следила за приемом лекарств. Николай же занимался восстановлением полуразрушенного бизнеса. Бизнес сопротивлялся и восстанавливался с большим трудом. Николай приходил с работы измотанный и в ожидании ужина ложился на диван. Тут же к нему пристраивался Шурале, оба засыпали и начинали громко храпеть, чем очень веселили Ольгу. Ольга теперь старалась выстроить свое расписание в рабочие дни так, чтобы к приходу Николая из офиса уже быть дома. Пока она разогревала ужин и резала салат, между раковиной и плитой обычно восседала Маруся и, как настоящая принцесса, контролировала процесс. После ужина смотрели кино, обложенное со всех сторон урчащими котами. Как-то во время такой вот семейной идиллии трансляцию фильма прервал звонок по скайпу. На весь экран высветилась сверкающая бриллиантами Элина в вечернем платье на фоне элегантных интерьеров своей барселонской недвижимости. «Привет, дорогая!» Тут она осеклась, видимо, узрев всю компанию целиком. «Здрасте всем!» «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался Николай. «Элина, знакомься, это Николай. Николай, это Элина, моя подруга», — церемонно представила Ольга. Николай, заваленный котами, улыбнулся и помахал Элине. «Приятно познакомиться!» Элина тоже улыбнулась и помахала в ответ. «А ты в курсе, что тебя надо спасать?» Это уже предназначалось Ольге. «От чего?» — удивилась Ольга. «Не от чего, а от кого? От уголовника, разумеется. Мне звонила дама». «Ничего себе! Даже разорилась на международный звонок?» «Как бы не так. Она ж мне по питерскому номеру звонила. На роуминг я попадаю. Если б кто другой, я бы не взяла. А тут дама. Думаю, вдруг с тобой что-то случилось». «И что со мной случилось?» «Случилось страшное дело. Ты впустила в дом настоящего уголовника». «Уголовник — это я», — весело сообщил Николай и опять помахал уже обеими руками. «Да я уже поняла», — Элина помахала ему в ответ. «И ничего, я его в квартиру не впускала», — возмутилась Ольга. «Я сама к нему переехала, вот видишь?» Ольга обвела рукой окружающее великолепие. «Вижу. У вас там совсем неплохо, вон даже два шурале, или это у меня в глазах двоится?» «Вторая Маруся, вернее, принцесса Мергит», — пояснил Николай, — «моя кошка». «Хорошенькая, надо же. Я думала, шурале единственный и неповторимый. Дама говорит, что теперь, когда ей плохо, она тебе звонить боится». «Почему?» «Но ты сразу явишься со своим уголовником». «Вот. Видишь, как полезна хорошая репутация?» Ольга положила голову на плечо Николая. «Пупсик, мы опаздываем!» Раздалось из недр барселонской недвижимости, и рядом с Элиной возник невероятно красивый Андрюша в смокинге. «Здравствуйте!» — он ослепительно улыбнулся Ольге и Николаю. «Это Андрей. Мой, как бы...» Элина на секунду задумалась. «Муж». При этих словах Андрюша поцеловал ее в висок. «А там Николай!» — тем временем продолжала Элина. «Ольгин уголовник. Знакомьтесь». Оба мужчины помахали друг другу. «А подписка о невыезде есть?» — поинтересовался Андрюша. «Нет, все обвинения сняты. Правда, никто не извинился, но выпустили, и на том спасибо», — сообщил Николай. «Тогда приезжайте к нам на Новый год. У нас тепло, красиво, танцы и хамон». «Спасибо», — Николай прижал руку к груди. «Но дела пока не пускают. Надо бизнес ремонтировать. Меня полгода не было». «И хамон нам теперь никак нельзя», — добавила Ольга. «Да и неспокойно там у вас. Не ровен час отделитесь от Испании. Лучше вы к нам». «Ну уж нет, вы ведь точно никуда не отделитесь». Элина послала всем воздушный поцелуй. «Пока-пока, мы опаздываем на прием». На этом связь прервалась. «Они похожи на кинозвезд. Оба яркие и красивые. А почему он ее как бы муж?» — поинтересовался Николай, останавливая возобновившийся фильм. «Это длинная история, как-нибудь расскажу». «Я на них посмотрел и сразу захотел с тобой вот так куда-нибудь на прием во всем вечернем. У тебя есть вечернее?» «Из вечернего у меня самая красивая — это пижама. Ты ее видел?» «Она ночная, а не вечерняя. Я серьезно». «И я серьезно. Я в ней на свадьбу к дочери ходила». «Шутишь? Крест на пузе. У меня и фотки есть». Ольга порылась в памяти телефона и продемонстрировала Николаю фотографию. «И правда, выглядит отлично. А то, это ж Армани. Все равно надо тебе купить еще что-то посолидней». «Кто бы возражал?» «Никто. Завтра и купим. Останется получить приглашение на прием. Кстати, у нас теперь есть новый водитель». «Класс! И домработница, и водитель. Почти как у Марго. У нее, правда, еще горничные, сторожа и даже повара». «А кто такая Марго?» «О, это вторая бабушка моего внука, барыня и старшая жена в гареме». «Как интересно, вот бы посмотреть». «Ну, если нас пригласят к ней на прием, у нее приемы зашибись». Ольга вспомнила, как изучала проблемы женского бытового пьянства в климактерический период. «И шампанское хорошее. Наверняка на Новый год тоже прием устроит. Хотя, может, и укатит куда-нибудь. В тосканское поместье, например». «У нее и поместье есть?» «Есть. Поместье есть. А счастья нет. Разве что внук наш общий». «Ты же знаешь, что каждый сам кузнец своего счастья?» «Так-то оно так, но с деньгами все-таки несчастному как-то сподручнее, чем без денег». «Это точно. А ты хочешь Новый год отмечать не дома, а на людях?» «Обязательно хочу. Я его столько лет отмечала дома с шурале и салатом оливье, что уже как-то захотелось на разнообразие. Ресторан, например, уж если никто на прием не позовет. А я хочу вокруг елки прыгать, запускать петарды и салюты, как в детстве. Только сейчас петарды гораздо лучше, я из окна видел». «Я тебя обожаю». Ольга прижалась к широкой груди Николая и зажмурилась, а он запустил руку в ее необъятную гриву и почесал ей затылок. Так и замерли. На новогодний прием их все-таки позвали, и не один раз. Сначала в какую-то тусовку при торгово-промышленной палате, куда Николай наотрез идти отказался, а потом и к Марго, куда Ольга с Николаем решили обязательно поехать. Отказ идти на первый прием Николай мотивировал тем, что, побывав за решеткой, ценит теперь свое время и тратит его на то, чтобы улыбаться нужным, но при этом совершенно неприятным людям, больше не собирается. Ведь все эти нужные люди вдруг оказались абсолютно бесполезными и немощными, когда с ним случилась беда. Домработница тетя Дуся в той ситуации сделала для него гораздо больше. А вот прием у Марго — совсем другое дело. Во-первых, это прекрасный повод надеть то самое распрекрасное вечернее, купленное Николаем для Ольги. Кстати, это вечернее оказалось ничем не хуже того, что они видели на Илине. Во-вторых, на прием к Марго и дальнейшие новогодние каникулы приезжал бесценный их общий с Ольгой внук, а это было серьезным аргументом за то, чтобы принять приглашение. Заодно и познакомить Николая с самыми дорогими для Ольги людьми, Светкой и внуком. Марго приглашала на все каникулы, но Ольга с Николаем смогли приехать только на 3 дня, в связи с тем, что Николаю необходимо было быть на работе, так как его иностранные поставщики имели новогодние каникулы совершенно в другое время. На парковке перед дворцом гостей встречала Марго собственной персоной. Видимо, из-за снега и холода Робин и Бобин свою хозяйку не сопровождали, поэтому стояла тишина, никто не визжал, заливаясь истеричным лаем. Барабек, он же Абрек, который, сволочь, тоже странным образом не вышел встречать гостей, чтобы испугать и облаять их уже капитально, как и положено делать серьезной сторожевой собаке. Марго для встречи прибывающих гостей нарядилась в норковую шубу до полу. По неизвестным причинам шуба эта почему-то смахивала на тулуп, только валенок не хватало. А может быть, для Марго просто норковая шуба играла роль тулупа. Ну, не было у человека тулупа, что ж тут поделаешь. Роль же валенок исполняли сапоги Угги, в которых низкорослая Марго и вовсе выглядела кубической женщиной. На голове у Марго, правда, восседала заковыристая норковая же шляпка, но лучше бы она этого не делала. Шляпка, видимо, играла роль вишенки на торте. Ни огромный рендж-ровер с водителем, ни Николай, который к тому времени, благодаря усилиям Ольги и тети Дуси, уже слегка вернул себе былую основательность, не произвели на Марго должного впечатления. Она быстро кивнула Николаю при знакомстве, бесцеремонно отодвинула его в сторону и буквально нырнула в недра автомобиля, только Угги сверкнули. Вынырнула она оттуда, чрезвычайно огорченная. «Олечка, ты не привезла мне котика? Как ты могла?» Глаза Марго источали огорчение и обиду. «Марго, я думала, ты меня приглашала, а не Шурале», — резонно заметила Ольга. «А котиков у нас теперь 2, сам Шурале и принцесса Мергит, и за ними присматривает домработница, мы решили их не беспокоить. Все-таки стресс, они ж не собачки, котикам даже временный переезд из дома страшное горе». Информацию о том, что и у Ольги тоже имеется теперь домработница, Марго, похоже, пропустила мимо ушей. Ольга даже заподозрила, что если бы она сейчас прибыла на карете или ракете, или вовсе на колеснице с чернокожими слугами, то и это Марго совершенно не впечатлило бы. «Ну какой же котиком может быть у меня стресс? Только любовь и ласка!» «Лучше ты приедешь к нам в гости и будешь тискать сразу 2 котиков. Мы с котиками, кстати, теперь неподалеку от вас живем, на Крестовском». Это хорошо. Тут Марго явно спохватилась, окинула Николая оценивающим взглядом и изобразила на лице радушие. Ой, что же это я? Проходите, располагайтесь. У нас опять тот же повар. Марго подмигнула Ольге. Виолетта с Максом прибыли уже. За стол сядем 11:00. Спускайтесь к 10:00. Пока то все, выпьем. Пока Марго говорила, Ольга с одобрением изучала ее лицо. Усы отсутствовали, как их и не было. Марго проводила гостей в отведенную для них комнату и удалилась. «Кто наш муж?» — поинтересовался Николай, когда дверь за Марго закрылась. «Грабитель или из правительства?» «Ни то, ни другое. Погоди, сейчас вспомню». Ольга наморщила лоб. «Как это? Аффилированный. Ну, блатной при правительстве, правильно?» Николай кивнул. «Ага, аффилированный бизнесмен, мохнатая лапа и все такое. Полный административный ресурс. Как показывает практика, финансирование из бюджета — вещь весьма опасная. Наверное, не для всех. Вопрос времени. Типун тебе на язык. Он дедушка моего бесценного внука и мужик вроде неплохой, хоть и многоженец. Кстати, вас надо срочно знакомить». Ольга взяла телефон и набрала Светку. Оказалось, дети уже на месте и расположились на этаже Кирилла. Во дворце Марго у любимого отпрыска имелся целый этаж. На этом этаже теперь нашлась комнатка и для отпрыска самого отпрыска. Там стояла в точности такая же кроватка, которую Ольга купила для внука в халупу. В кроватке восседал маленький Филипп и улыбался всем толпящимся вокруг кроватки родственникам, а именно Ленчику и Марго. Ольга подвела к кроватке Николая. Внук улыбнулся и ему. Ольга познакомила Николая со всеми родственниками и решила, что новогодний политес с ее стороны выполнен. Ленчик предложил Николаю отметить знакомство, и мужчины удалились. «Как бы не заблудился», — подумала Ольга, вспомнив, как в первый свой приезд блуждала по коридорам дворца Марго в поисках своей комнаты. «А этот твой ничего, такой мужчинка, симпатичный», — Марго ткнула Ольгу локтем в бок. Оказывается, все она разглядела, а то где котик». «Мне тоже понравился», — сообщила Светка. «А вот бабушка недовольна». «Когда твоя бабушка была довольна?» — буркнула Ольга. «Ну, папа мой, например, ей очень даже нравится», — с гордостью в голосе поведала Светка. «Ага, он ей понравился ровно тогда, тютелька в тютельку, в тот самый момент, когда мы с ним развелись. Иначе как меня ругать? Сначала надо ругать за то, что вышла замуж, а потом за то, что развелась. Потенциальный зять в глазах моей матери может быть реабилитирован только посмертно. И то, если его нужно будет сравнить с другим потенциальным зятем». Марго хихикнула, внук подхватил и залился счастливым хохотом. «А вы жениться будете?» — поинтересовалась Светка. «Ну, с потенциальным бабушкиным зятем, чтобы она тебя уже ругала за то, что ты замуж за него вышла». Ольга пожала плечами. «Свет, ну кто у женщины такое спрашивает?» — резонно заметила Марго. «А она же не сама себе предложение делает, тем более, когда женщина, хоть с виду и девушка, но, по сути, уже бабушка». «Ну да, с таким-то довеском», — Ольга захихикала и сделала внуку козу. «Нет, предложение Николай, конечно, мне сделал». Она вспомнила разговор у тети Дуси, правда, весьма шутейный. «Но я не знаю, надо ли в нашем возрасте вообще жениться». «Именно в вашем возрасте и надо», — строго сказала Светка. «Как скажешь», — Ольга улыбнулась. «Шли бы вы, бабульки, наряжаться, а то нам кушать и спать пора». Светка достала Филиппа из кроватки. «Ты ребенка тут одного оставишь?» — испугалась Ольга. «Я с собой возьму радионяню». «Светочка, радионяня — это хорошо, но давай все-таки попросим Зарему с Филиппчиком посидеть», — жалостно предложила Марго. «Нет, никакой Заремы». Ольга аж подпрыгнула на месте. «У нее есть санитарная книжка?» «Так, бабушки, просьба очистить помещение. Мы как-нибудь сами разберемся». Ольга и Марго выкатились вон. «Как думаешь, куда Ленчик моего поволок?» — поинтересовалась Ольга. «Как куда? В погреба, конечно. Хорошо, если к Новому году выползут». «Мой не такой. У него пищеварение и печень». «Ну, если печень...» — Марго развела руками. «Пойдем, что ли, и мы дернем Мартинчика. Ты ж не за рулем, а лучшего аперитива, чем Мартинчик, наука не придумала». «Ну да, а компари с соком? Ольга продемонстрировала осведомленность. Или этот, забыла, как его. Ты еще скажи апероль шприц. А вот-вот, именно он, шприц. Мартинчик, Оля, с оливочкой зеленой и лимончиком. Пойдем. Тоже в погреба? Не, тут недалеко, ко мне. В будуар, так сказать. Марго захихикала, как нашкодивший подросток, и поволокла Ольгу по коридору. Будуары Ольга видела только в музеях и кино, поэтому послушно пошла за Марго. Тем более, что та так вкусно описала этот самый мартини с оливочкой. Будуар Ольгу нисколько не впечатлил. Обычная спальня с небольшой гостиной, ванной, комнатой и гардеробной. Практически Ольгина собственная квартира, разве что кухонного угла не хватает. Ну и, разумеется, повсюду вензеля, хрустальные люстры, ковры, позолота. Обстановка и расцветка стен, хоть и вопили о богатстве хозяйки будуара, но почему-то резали Ольге глаз, опять же, визжащие от счастья Робин и Бобин вносили некий диссонанс и портили восприятие. При виде собак Марго умильно засюсюкала. «А вот и ваша мамочка пришла, идите ко мне, мои бедняжечки! Нельзя моим маленьким теперь по дому бегать, наш внучок приехал, вдруг аллергия будет у мальчика!» Вместо кухни имелся бар с набором разнокалиберных бутылок и соответствующих рюмок. Марго оторвалась от собак и молниеносно исполнила две рюмки мартини с оливочками и лимон на зубочистках. «Ну, будем. За нас. За бабушек». «За бабушек», — согласилась Ольга. «Главное, не наклюкаться бабушкам до праздника. Я, знаешь ли, заметила в последнее время за собой такую особенность, как выпью сразу спатеньки охота». Это раньше танцевать и веселиться тянуло, а сейчас в кроватку, и чтобы никто не кантовал. Как бы праздник-то не проспать. Ни за что. Пару рюмочек, и все. Я кремень. При этих словах Марго допила свою рюмочку и исполнила себе вторую. Счастливая ты, Ольга. Хорошего себе мужика урвала на старости лет. Основательный такой, солидный, чувствуется серьезный мужчина. Он с тебя прям глаз не сводит. Там поглядим. Я его всю жизнь искала. Ждала, 7 железных башмаков износила, крупу перебрала, да не один раз, розовые кусты посадила. Ну, ты знаешь, все как положено. Ничего я такого не знаю, никого не искала и не ждала. Я всегда себя царицей считала. Не царское это дело башмаки железные носить. К Ленчику снизошла, ну, потому что другой, тот самый, помнишь, как у Виолетты. Я не буду целовать холодных рук. Марго достала сигарету и закурила. Даже в мою сторону не смотрел. А тут Ленчик подвернулся со своей любовью. Ну, и деньги его тоже не последнюю роль сыграли. Царицы, они, знаешь ли, в халупах жить не желают. В одной кровати с мужем спать, упаси Боже. Всегда мечтала, чтоб, как у господ при царях, все было. Отдельные спальни. Ну, в смысле, супружеский долг исполнять исключительно по моему соизволению. Вот и довыпендривалась. Марго обвела свой будуар рукой с сигаретой. «Одна царица, никому даром не нужна». «Ну почему?» — Ольга растерялась. «По кочану. Думаешь, я не знаю?» «Все я знаю. Я ж его не любила никогда, и выходит правильно. Сволочь он, как абрек». «Да уж, любовь — штука взаимная. Не переживай». Я всю жизнь одна просидела, меня предавали, обманывали, а сейчас еще неизвестно, чем дело кончится. Ты же знаешь, все прекрасные сказки заканчиваются свадьбой, а что потом? Ад? Или серые будни? И то, и другое никому не интересно, поэтому в сказках об этом ни звука. Ольга сказала это из сочувствия к Марго. Конечно, она не верила ни одному собственному слову. Ей представлялось, что уж у них-то с Николаем впереди одно безоблачное счастье. Вон, уже 2 месяца вместе, а еще ни разу не ругались. А уж про отдельную кровать и тем более спальню это Марго точно загнула. Ольга вспомнила, как хорошо было нынче утром, и слегка покраснела. «А этот, ну тот, другой, который тот самый и в твою сторону не смотрел ни разу, он как?» Поинтересовалась Ольга для порядка. «А никак. Патриот. Я вот заметила... Все недалекие люди, — Марго щелкнула пальцами, — сейчас истовыми патриотами стали. За границей отдыхают, детей там обучают, сами все в иностранных шмотках, на гаджетах и машинах иностранных, детей и внуков своих от армии отмазали, а ленточки колорадские у них изо всех дыр торчат. По советской власти тоскуют и в церковь ходят, причащаются. Господи! Мой Ленчик хоть умный мужик, без этих вот заскоков. Знаешь, Марго налила себе третью рюмку. Жила я без любви этой всю жизнь и дальше проживу. Только неприятно, когда за спиной. Все знают, а ты вроде как дура, вид делаешь, что все в порядке. В связи с тем, что Ольга даже не предполагала степень осведомленности Марго о тайной личной жизни Ленчика, она осторожно сказала. «Может, развестись тебе? Ну, раз любви-то нет и не было. Вот подруга моя, ну помнишь, на свадьбе, которая Наяда, плюнула на все и ушла из дома. И, представляешь, практически сразу влюбилась и жизнь с нуля начала». «С ума сошла развестись!» Марго покрутила пальцем у виска и присвистнула. «Это у тебя бизнес свой, профессия. Подруга твоя тоже, небось, как-то деньги зарабатывать может, в смысле умеет». «Ну да, она инженер, уникальный специалист, теплотехник». «Вот. А я чего? С дипломом кулька во лбу? В библиотеку работать пойду? Кто меня возьмет? Я ж как за Ленечка замуж вышла, так, считай, не работала ни дня». Он всегда предприимчивый был, даже при советах. У меня и пенсия минимальная будет, если к тому моменту пенсии не отменят. Я ж ничегошеньки не умею. Ничего. Вот только Ленчиком командовать. Бедная ты, бедная. Одна часть Ольгиной души жалела Марго, однако другая ее часть очень хотела Марго стукнуть, причем больно-прибольно. Ленчиком командовать — это, кстати, вполне серьезное умение. Не каждому дано. «Пойду я, пожалуй, поищу своего прекрасного принца, а то Ленчик не ровен час научит его чему-нибудь нехорошему». Однако, к большому своему удивлению, Ольга обнаружила Николая в отведенной им гостевой комнате. «Надо сказать, у тебя вполне себе милые родственники, мне понравились», — сообщил он, утягивая Ольгу на кровать. «Богатые родственники — это всегда лучше, чем бедные». «Ну, пока тебя не встретила, бедной родственницей в семье считалась я». «Ты? Владелица собственного бизнеса? Ничего себе, бедная родственница!» «Ну, он же у меня, бизнес мой, ни капельки не аффилированный». «Еще какой аффилированный? Пусть только кто-то из твоих богатых родственников попытается воспользоваться другим салоном». «Глупый ты, глупый!» — Ольга погладила Николая по голове. «Упаси Господи, пусть держится подальше, а то придется всех стричь за бесплатно. А если еще вдруг чего-то не понравится? Это ж обидки на всю жизнь». «Как-то я об этом не подумал». Николай зарылся в Ольгины волосы носом. «Ну что, будем наряжаться? Ударим по богатым родственникам неземной красотой. Обязательно». Когда Ольга во всем блеске выкатилась из ванной, Николай цокнул языком. «Я уже говорил, как тебе идут мои деньги?» «Не говорил, но, надеюсь, теперь будешь говорить мне это часто. Они мне очень идут». В гостиной, как и тогда, когда Ольга приехала во дворец Марго впервые, горел камин, толпились нарядные гости, между которыми сновал официант с бокалами шампанского. Несмотря на аперитив, выпитый ранее в будуаре и бокал шампанского в руке, явно не первый, Марго бодро встречала гостей при входе и знакомила их друг с другом. Она, похоже, оценила Ольгино вечернее, сверкнув в его сторону практически соколиным взором. Сама она на этот раз была в ярком наряде цикламенового цвета, отчего Ольге сразу захотелось зашмуриться. Тону платья в точности соответствовала и помада, которая удивительным образом не оставляла на бокале с шампанским никаких следов. Ольга сразу вспомнила даму, которая тоже отличалась такой же вот способностью. Ее всегда густо накрашенные губы нигде никогда не оставляли отпечатков. Ольга решила, что Марго вместе с дамой заканчивали секретную шпионскую спецшколу. Вот у Ольги помада всегда доживала исключительно до первого бокала или чашки, там и оставалась. Большинство гостей Ольги оказались незнакомы. Марго вела их с Николаем от пары к паре, представляя присутствующих. Тут были и партнеры Ленчика по бизнесу, и подруги Марго, и друзья Кирилла со Светкой, и соседи по дачному поселку. То есть нынешний прием был устроен на самую широкую ногу. Со сверкающей бриллиантами Виолеттой Ольга расцеловалась, как со старой подругой. Судя по взгляду и улыбкам, которые Виолетта адресовала Николаю, тот ей явно приглянулся. Но еще бы. Ольга испытывала незнакомую ей доселе гордость — ведь рядом с ней присутствовал не просто какой-то там кавалер, а кавалер весьма симпатичный, внушительный и основательный. Всем кавалерам кавалер. Рядом с ним Ольга совершенно забыла о своем возрасте, климаксе, возможных болезнях и перспективах голодной старости. Рядом с Николаем Ольге мерещилась впереди целая вечность. После поцелуев и знакомства с Виолеттой и Максом радушная хозяйка Марго подвела Ольгу с Николаем к следующей паре, которая, к величайшему Ольгиному изумлению, оказалась Олегом и Мариной. Ольга очень надеялась, что, как и в прошлый Новый год, Марина отправится куда-нибудь в Альпы, кататься на лыжах, на худой конец под пальму к теплому морю. А нет, молодая красотка почему-то решила отмечать праздник в кругу семьи. Когда Марго знакомила пару с Николаем, он, пожимая руку Олегу, строго сказал: «Где-то я вас видел». «Не может быть!» — испуганно возразил Олег. «Еще раз там увижу, обязательно вспомню». Николай мило улыбнулся. «А этот что здесь делает?» — поинтересовался он у Ольги, когда они отошли на безопасное расстояние. «Тоже родственник?» «Не поверишь, дальний». «Не поверю. И правда, увижу около тебя, оторву башку». «Кому?» «Ну, не тебе же». «Тогда не жалко». После изысканного новогоднего ужина все отправились на улицу запускать салют. Ольга и Николай прыгали вокруг елки, как дети, и хохотали. Ольга думала, что мечты сбываются. На утро пошел снег, а на завтрак подали салат оливье. Ну какой же Новый год без оливье? Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2018 году. Читала Юлия Степанова.